Глава 15. Расправа. «Привет, сладенькая!» Он сцапал меня за руку и выволок из шкафа. «Так давно не виделись. Ты соскучилась?» «Пусти меня! Яна! Яна! Позвони Раду!» — кричала я, надеясь, что сестра услышит. «Что?» — с трудом разобрала я голос сестры. «Машк, ты чего там?» В комнату вбежали те двое. Мой телефон подобрали и выключили насовсем. Яна услышала. «Что вам нужно?» Мой голос дрожал. «Рад скоро вернется и вам не поздоровится. Лучше уходите, пока есть возможность». «Надо же, какая грозная малышка!» — усмехнулся тот, что вытащил меня из шкафа. «Думаешь, твой плюшевый медвежонок успеет что-то сделать, прежде чем мы наиграемся? Ты хоть знаешь, кто он, деточка?» Они кружили вокруг, будто гиены. Не знаю почему, но их глаза светились в темноте. У одного были синие, у другого зеленые, а у третьего серые. Меня трясло от ужаса, но я старалась это скрыть. Получалось плохо. «Знаю». «О, надо же! Видать, у них все серьезно!» Мужчины выдержали паузу, а потом расхохотались. Я ничего не понимала, и от этого было еще страшнее. «Ага, серьезнее некуда. Милая». Один из них взял часть моих волос и отвел руку, позволяя мокрым прядям упасть. «Дай угадаю. Он сказал тебе про свою суть, но сказал ли он, почему говорит с тобой? Ухаживает, дарит подарки, защищает?» — почти мурлыкал второй. «Он умирает, милая Маша», — шепнул на ухо третий. «Что?» Я вздрогнула. «В смысле умирает? Да Рад живее всех живых. Он даже не чихнул при мне ни разу». «Да-да. Но, конечно, он этого не скажет. Он закоренелый холостяк. С тобой болтает только из необходимости». «Нет, нет, нет», — я замотала головой. «Это неправда! Он не стал бы!» «Стал, стал. Это наше проклятие его отравляет, хотя он скрывает». «Крепкий орешек, но этого не отнять». «Что он вам сделал?» – спросила я. «Почему вы его преследуете?» «О, мы преследуем не его, тебя». Я вздрогнула. «Что за бред?» «Видишь ли, ты та, кто может спасти его». Я насторожилась. «Как спасти? Я готова. Даже если его доброе отношение ко мне лишь притворство, я все равно помогу, потому что Рад сделал для меня очень много. Вернее, твоя невинность». По коже пронеслась волна колючих мурашек. Но раньше, чем я успела как-либо отреагировать на это заявление, меня толкнули на кровать. Я даже пискнуть не успела, как надо мной выросли три фигуры с горящими глазами. Незапоминающиеся лица. Просто лица, которые можно увидеть в толпе и забыть спустя минуту. Они не люди. Я точно это знала. «Что вы делаете?» «Как что? Веселимся». «Отнимем то, что нужно медведю, чтобы он наверняка сдох». «Не надо!» Я попыталась отползти. «Он убьет вас!» «Нет, не сможет». Зеленоглазый поставил колено на матрас. «Не в этом мире». Сероглазый поймал меня за ногу, а последний синими глазами потянул узел завязанной футболки Рада. Я закричала. Из-за этого я не сразу поняла, что произошло. Вот надо мной нависают жуткие монстры. Людьми назвать их у меня не получалось. А вот всех троих сносит что-то темно-коричневое. Я визгнула снова и, пользуясь тем, что меня никто не держит, отползла в дальнюю часть кровати. В комнате стоял медведь. Просто огромный. Казалось, он занимает с собой все пространство. Мои обидчики неуклюже копошились у стены, пытаясь встать. С пальцев одного сорвалась красная вспышка. Но Рад, иначе кому еще тут быть, будто и не заметил. Бросившись на них, он подмял всю троицу под себя, и после они исчезли, будто никого и не было. Пару секунд я смотрела на пустой угол со свалившейся картиной. Потом подтянула к груди колени и расплакалась. Не знаю точно, сколько я сидела в темноте. В первую минуту мне казалось жуть каким несправедливым то, что Рад не рядом. Но потом я поняла, ему лучше не видеть меня такой. Немного успокоившись, я побежала в комнату, чтобы умыться и привести себя в порядок. Боже мой, этот день когда-нибудь закончится? Облив лицо холодной водой, я посмотрела в отражение. Не знаю, куда потащил их Радомир, но уверена, сейчас этим мерзавцам не позавидуешь. Боже, Рад и правда умирает от проклятия. Беспокоило и то, что они сказали про его отношения. Не подпускает к себе. Может, я и правда выдумала невесть что? Стала замечать ухаживания там, где их не было? Почему он держится на расстоянии? Не хочет отношений? Или в этом есть причина? И главное, выходит, чтобы спасти его, нам придется... Маша? Услышала я рычащий бас. Где ты? Здесь, отозвалась я, вытирая лицо полотенцем. Рад вошел в комнату, но врываться в ванную не стал. Он пришел человеком, но выглядел таким взлохмаченным, что не возникало сомнений. Была драка, из которой Рад вышел победителем. Иначе не стоял бы здесь, верно? Ранена? Напряженно спросил он, и я поежилась. Нет. Рад скрипнул зубами, оглянулся, будто из темноты могли выскочить другие враги. Я не выдержала напряжения и подошла обнять его. Рад вздрогнул, будто не ожидал, что я к нему подойду, а потом обнял, так что в глазах снова стало мокро. «Кто это был?» — схлипнула. «Демоны. Забудь о них. Ты их больше никогда не увидишь». Я нервно усмехнулась. «Оборотни, демоны. Может, еще вампиров встречу? Кошмар какой!» «Они сказали, что на тебе проклятие, и что ты умираешь. Это правда?» «Да, не беспокойся». «В смысле? Рад, я...» «Маша, это не важно. У нас были дела, помнишь?» Я покачала головой и рассказала Раду про звонок папе. О том, что никуда не нужно переноситься, и что Яна все подстроила. Потом о том, как началось демоническое вторжение и почему меня нашли. Несла просто скороговоркой, намешивая все, что узнала и про самого Радомира. Его заинтересованность мной, способы спасения его жизни. Почему-то наши взаимоотношения волновали меня намного сильнее, чем что-либо. Он снова не перебивал, позволяя выговориться. «У тебя много вопросов. Давай я отвечу на них кратко, а после перенесу тебя в самое безопасное место. Раз они узнали про этот дом, я не могу оставить тебя здесь». «Ладно». Рад усадил меня на кровать, сел рядом и взял за руку. «У меня правда есть проблема, но решать ее, принуждая тебя, я не стану. Я не собирался об этом рассказывать. Хотел, чтобы, если Луна уготовила мне спасение, произошло оно естественно». Я покраснела. «Мы же сейчас про секс говорим? Сколько у тебя времени?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Я не умру. Просто не смогу вернуться в человеческое тело». «И станешь зверем?» Я сжала его руку крепче, будто это могло случиться прямо сейчас. «Рад, я не хочу, чтобы так было. Давай мы...» Он коснулся моего подбородка и заставил посмотреть себе в глаза. «Нет. Прежде чем мы продолжим этот разговор, ты поспишь и отдохнешь. Я перенесу тебя в другой дом. Демоны не смогут туда попасть». «Там точно безопасно. Ты готова?» Я сглотнула и доверчиво кивнула. «Страшновато немного. Надеюсь, это не больно». Рад притянул меня к груди и обнял. Легкие наполнились запахом, который я описала бы как мужской. Я все еще слышала оттенок хвои, но теперь ярче ощущала, как пахнет его кожа, и это волновало. «Расслабься», — сказал Рад на ухо и поднял табун мурашек, а потом меня будто схватили за ноги и потянули куда-то вниз, и я, испугавшись, уткнулась носом в его шею.